говно, ебаная в жопу, ты хуйня, ебаная в пизду. Ты ебаный лорд, забей, ты старый дед мавзолей. Я тебя отъебу в жопу, будут зубы желтые. Пол меня урод ебаный, ты сука, дед ебаный. Решил по телефону поиграть со мной, да? Да, бля, поиграть решил с тобой, ты метя, пол, по киноклубу тебя показывать будет, понял? Пидор ебаный, ебал забей. Сука такая, тебе вообще говорить не давали слова, тебе понятно, тебе слова не давал, урод. Ебало забей, сука, пока тебя травы не напхал туда, понял? Сука, дед, шмыга, шмыга ебаная, понял меня? Вот я тебя раком и поставлю. Засать ты меня будешь, понял, сука, раком, понял? Ты ебаный урод, сука, понял меня? Нигерская тварь ебаная, папоротник хуев. Понял меня, ты, сука, жирная тварь, ситкастая пизда. Слушай, ты пизда. Ты пизда, понял, урод ебаный. Я? Да, ты хуйло. Я не психиатр. Что, бля? Это хуй зубастый твой. Рот забей, сука. Ты пидор гнойный. А ты ебалая пизда, сука. Я тебе выебу в жопу, готовься. Все, через неделю. Я тебя в пизду, понял, урод, сука. Я буду вебать пизду, пока из ушей сперма не польется, понял? Мы сейчас драком, и тебе все равно, хоть тебе Колян, хуян, как тебя зовут? Может быть, Сергей Гордеевич?